Эта нелепица возмутила Николая. Он вздрогнул и открыл глаза. «Нет, нет, Игорь!» — услышал он удивительно знакомый торопящийся голос. «Подожди немного, я не могу. Я еще не готова к этому шагу». «Аленка!» — ахнул Николай, мгновенно и бесшумно скидывая ноги со скамейки и готовясь или бежать, или броситься ей на помощь. Но не успел сделать ни того, ни другого, так как раздался уверенный мужской баритон, и Николай прирос к скамье. «Мы любим друг друга», — услышал Николай, прежде чем сообразил, как ему поступить. «Это же нелепица. Не знаю, как ты, а я больше так не могу и не хочу. Почему ты решаешь за меня? Я же сказала, Игорь, еще немного. Еще, еще. А жизнь идет? Нет, так дальше невозможно. Ты же знаешь, я не могу без тебя. Без тебя все безразлично. Работа, жизнь, диссертация, все, понимаешь?» Вразрез со смыслом слов голос мужчины звучал требовательно, по-хозяйски. Николай не верил собственным ушам. «Что за тип такой?» — подумал он, не в силах, однако, по-прежнему выдать свое присутствие. «Ну что за детская горячка, Игорь?» «Да, да, да, горячка!» — опять раздался голос мужчины. «Горячка! А ты, если можешь так холодно рассуждать, просто не любишь, Игорь!» «Ну, Лена, это невозможно!» Мужчина говорил искренне, тон у него переменился. «Ты должна решиться. Должен быть хоть какой-нибудь определенный срок. Игорь, все дело в Ксении. Он заберет у меня Ксению». В голосе Аленки прозвучало почти отчаяние. И Николаю на какое-то мгновение стало жаль ее. Стараясь не дышать, движимый каким-то неопределенным любопытством, он слегка раздвинул ветки и действительно увидел сестру и мужчину. Лет 30, рослого, широкоплечего, с густой шапкой русых волос. Как раз в этот момент он взял руки Аленки в свои и стал что-то быстро говорить ей вполголоса. Слов не было слышно. Но Николая, привыкшего ощущать сестру какой-то неотъемлемой частью Брюханова, принадлежащей ему безраздельно, странно поразило глубокая близость между Аленкой и совершенно незнакомым и несуществовавшим для него до этой минуты человеком. Николаю хотелось вскочить из своего укрытия, подбежать к ним и физически оторвать сестру от этого человека, прогнать его и тут же забыть о его существовании навсегда, как если бы его никогда и не было. «Значит, ты сегодня опять не придешь?» — услышал он в это время недовольный голос мужчины. «Подожди, Игорь. Скоро. Скоро все само решится. Он на этой неделе приезжает. Пожалей меня», — ответила Аленка и заплакала. Этого уже Николай вынести не мог. Это было выше его сил. Он почувствовал, что у него дергается правое веко. Опасаясь услышать еще что-нибудь, он крепко зажал уши ладонями, опустился на скамью и крепко зажмурился. Он почему-то перестал бояться, что они заглянут в беседку. Он тогда просто посмотрит на них, встанет и скажет, что он уходит и освобождает им место. Он замычал, открыл глаза. Вначале был лишь редкий туман, затем стали проступать столбы, скамьи, изрезанные и исписанные самыми невероятными признаниями, пыльные листья сирени, и впервые им владел такой приступ бешенства. «Нужно успокоиться, иначе можно натворить Бог знает что», — решил он, чувствуя сухость и неприятную горечь во рту. Торопливо, не таясь, он выбрался из беседки, оглянулся. Но поблизости уже никого не было, и он быстро зашагал прочь к мосту, ведущему в другую, в заречную часть города.